7 вечера Массина все еще сидел в своей конторе. Материалы, присланные Маллиганом, и вещи, найденные в квартире, были разложены перед ним на столе. За его спиной стоял Энди. Он курил одну сигарету за другой, не говоря ни слова. «Ну и что?» — внезапно спросил Массина. «Это, наверное, он», — ответил Энди, — «и нет никакого сомнения в том, что он покинул город. Черт возьми! Кто бы мог предположить, что Джонни нанесет мне такой удар?» — сказал Массина, откинувшись в кресле. «Сволочь! Я напущу на него всю организацию. Сколько бы мне это ни стоило, я его все равно найду. И в этот день он пожалеет, что родился на свет». Энди подошел к столу. «Меня вот что заинтересовало, мистер Джо», — сказал он, беря смятый экземпляр журнала «Парусники и самоходные шхуны», который Тони нашел в квартире. «Зачем это нужно было Джонни?» «Откуда я знаю?» — буркнул Массина. «Это ничего не значит». Энди полистал журнал. Его внимание привлекло маленькое объявление, обведенное карандашом. Оно касалось 12-метровой шхуны. «По-моему, это что-то означает. Посмотрите сюда». Массина нахмурился. «Ну и что? Почему Джонни интересуется шхунами? Вы не думаете, что он намеревается удрать морем?» Массина чуть призадумался. «Да, это еще одна из возможных причин, по которой он направился на юг. Это наверняка так». Энди взял новогоднюю открытку, найденную Тони. На обратной стороне было написано: «Надеюсь на скорое свидание, Джованни Физели, Джексон». «Где находится этот Джексон?» «В 50 милях от Джексонвилля, во Флориде». В этот момент зазвонил телефон. Это был Эрни. «Я кое-что обнаружил, босс», — возбужденно проговорил он. «Я только что говорил с одним парнишкой, который утверждает, что подвез на своей машине типа, похожего по описанию на Джонни Бианда. Он высадил его у дорожного кафе Фредди. Приведи его ко мне. Я покажу ему фото Джонни». Массина повесил трубку и посмотрел на Энди. «Кажется, что Джонни покинул город автостопом и нашел попутную машину у кафе Фредди. Так как раз там останавливаются грузовики, направляющиеся на юг. Так? Да, там. Все дороги ведут на юг. Туда эта сволочь и убежала». Через четверть часа Эрни вошел в кабинет, сопровождаемый Джо. Массина пододвинул к нему фото. «Это он, парень?» Джо посмотрел на фото и утвердительно кивнул. «Да». «Ты в этом уверен?» «Да, мистер». «Хорошо». Массина вытащил бумажник, достал из него банкноту в $5 и протянул ее парнишке. «Запиши его имя и адрес», — велел он Лукасу. «Минуточку», — сказал Энди. «Человек, которого вы подвозили, был с двумя большими чемоданами?» Джо отрицательно покачал головой. «У него не было никакого багажа. Даже саквояжа? Абсолютно ничего». «Сволочь!» — покраснел Массина. «Он должен был вести с собой два мешка!» Джо побледнел. «Мистер, я уверяю, он был с пустыми руками!» «Ладно», — спокойно сказал Энди, — «проводите его». Как только дверь за ними закрылась, Массина хмуро посмотрел на Энди. «По вашему мнению, деньги все еще в городе?» «Нет». «Но это требует размышления, мистер Джо». Энди начал ходить по комнате, и поскольку Массина знал, что этот маленький человечек не дурак, он молча ждал. Наконец Энди остановился. «Бианда одинок. У него явно нет друзей, и, несмотря на это, получил новогоднее поздравление. Он покинул город, но денег с ним не было. Если он их спрятал, то никогда не осмелится вернуться сюда, чтобы захапать их. Я думаю, что он работал не один. Допустим, что это только интуиция, мистер Джо». Энди сделал паузу, а потом продолжал. «Предположим, что его сообщник увез деньги из города, пока Бианда искал свою медаль. «Вы следите за моими рассуждениями, мистер Джо?» Бенда с напарником забрали деньги из сейфа, напарник их увез, а Бенда возвращается к своей девке. Он убежден, что его никто не заподозрит. И в этот момент он замечает, что потерял свою медаль. Он знает, что попался, если эту медаль найдут в моем кабинете. И ему нужно убедиться, что Бенни уже вызвал полицию. Тогда Бенда в страхе покидает город и направляется на юг, чтобы присоединиться к сообщнику. Энди наклонился и постучал пальцем по новогодней открытке. «Физелли, по-моему, это и есть второй». Массина хмуро посмотрел на него. «Вы сошли с ума, Физелли? Откуда вы можете знать, что он сообщник Бианда? Только потому, что он послал новогоднюю открытку?» «Я не могу ничего утверждать, но Бианда одинок, и вдруг появляется кто-то, кто был в контакте с ним, кто-то, кто живет на юге». Массина подумал, «Да, возможно. Я скажу Карло, он пошлет людей во Флориду проверить этого Физелли». «Минуточку», — сказал Энди, — «не нужно вводить Танза сразу в курс дела. Мы сможем решить это и сами. Вы знаете, сколько потребует агент номер один, когда найдет Джонни?» «Он потребует почти половину, 83 тысячи долларов. Вполне возможно, что он потребует и больше. Мы знаем его методы. Если ему надо кого-то убрать, то рано или поздно, но этот парень будет убит. Это может длиться год или два, но человек, приговоренный агентом номер один, мертвый человек. Может быть, мы начнем с того, что пошлем Эрни и Тони осмотреть Джексонвиль и найти Физелли. Если он невиновен и Бианда нет в тех местах, обратимся к Танзе. Мы потеряем несколько дней, но это, в конце концов, ничего не изменит. Как вы думаете?» Массина подумал и утвердительно кивнул головой. «Вы поработали мозгами, Энди, я согласен. Посылайте ребят туда первым же самолетом. Посмотрим на этого Физелли». Тони и Эрни прибыли в аэропорт Джессонвилля чуть позже 11 часов. Они направились в бюро фирмы «Герц» и наняли «Шевроле». Ожидая, пока им подадут машину, Эрни узнал, как проехать Джексон. Это было в 50 милях от Джексонвилля по национальному шоссе. Эрни устроился в пассажирском кресле. Каждый раз, когда представлялась возможность избежать работы, он использовал ее. В конце концов, Тони младше его на 5 лет, и вполне естественно, что он сел за руль, — размышлял Эрни. «Давай договоримся, Тони, — сказал он через несколько километров. — Если наткнемся на Джонни, ты возьмешь его на себя. Я же займусь Физелли». Тони сжался. «Почему именно я должен заниматься Джонни?» Эрни иронически усмехнулся. «А ты разве этого не хочешь? Ты всегда говорил, что проворнее Джонни. На мой взгляд, сейчас или никогда можно определить, кто из вас стреляет проворнее». Тони замер в своем кресле. Репутация Джонни его всегда смущала. «Может быть, будет лучше, если мы оба займемся им? Эта сволочь умеет стрелять. Ты тоже». Эрни откинулся на своем сиденье. «На прошлой неделе ты мне говорил, что Джонни уже постарел. Займись им». Тони почувствовал, как капли пота выступили у него на лбу. «Значит, договорились», — сказал Эрни, развлекаясь. Тони ничего не ответил. Страх тяжелым камнем лег на сердце. Несколько километров они ехали молча, потом, видя, что Эрни засыпает, он сказал: «Ты думаешь, что Джонни действительно украл эти деньги?» «А почему бы и нет?» Эрни фыркнул и закурил. «Черт возьми, я бы знал, что делать с таким куском. Знаешь, что я тебе скажу, Тони? У Джонни больше мозгов, чем у нас с тобой вместе взятых. Скорее всего, он не выкрутится. Если мы его не найдем, то номер один обязательно. Он сволочь. Возможно, но он рискнул, тогда как мы никогда не осмелимся. В конце концов, кто знает, может быть, он и выкрутится». Тони посмотрел на своего компаньона. «Что ты говоришь? Никто и никогда не сможет скрыться от организации. Может быть, пройдут годы, но его все равно найдут».